Немцы, похоже, ничего не почувствовали. Всю ночь пускали осветительные ракеты. Постукивал дежурный пулемет. Но после полуночи ракеты начали взлетать реже. А потом на какое-то время и вовсе прекратили обозначать глубину пространства, отделявшего одну линию окопов от другой. И все сразу потонуло в морозной мгле. Одно только небо сияло над этой кромешной мглой прозрачным высоким куполом, подсвеченным холодным сиянием Млечного Пути. Через бруствер перелезли саперы и исчезли в ночи. Воронцов какое-то время слушал, как похрустывал под их телами снег, как перешептывались они изредка. Видимо, старший группы ставил задачу. К утру они должны сделать проходы для каждого взвода. Немного погодя, ракеты опять стали взлетать, оттеняя угловатое плечо леса и размазывая по полю перед деревней серое полотно незаметенной стерни. И тут в первом взводе рыкнул пулемет. Дегтярь сделал короткую, будто пробную очередь, торопливо вдогон первой повторил и повел длинную. Для страстки, только чтобы обозначить и ночь перед собой, и ничейную полосу, так не стреляют. Из землянки высунулся старший сержант Численко. Что-то у Петрова стряслось. Ну да, стреляют нервно. Дежурный часовой тоже стоял, навалившись грудью на стенку траншеи и сдвинув на затылок каску, чтобы лучше слышать стрельбу, внезапно начавшуюся у соседей. Ручному пулемету ответили сразу два немецких автомата. Воронцов быстро поймал в поле ориентиры и понял, что стрельба началась возле сгоревшей «Пантеры». Значит, туда все же перебралось боевое охранение первого взвода. На нейтральной полосе сейчас работали саперы, делали проходы, резали колючку, снимали мины, свои и немецкие. После танковой атаки немцы в первую же ночь собрали своих убитых, а потом принялись восстанавливать линию заграждений. Ползали по нейтралке несколько ночей подряд, наставили свежих кольев, где раньше их не было, натянули колючую проволоку. Ближе к деревне, опоясывая юго-восточную окраину подковой, растянули спираль Бруна. И вот либо наши саперы столкнулись с немецкими, и в перестрелку вмешалось боевое охранение первого взвода, либо там происходило что-то более серьезное. Вечером лишь стемнело, пулеметный расчет первого взвода, усиленный двумя автоматчиками, перебрался в подбитую «Пантеру». Танк, выгоревший изнутри и деформированный взрывами боекомплекта, зиял дырами, в которые, если залезть внутрь, звезды были видны лучше, чем если просто смотреть на них с открытого пространства. Вместе с Темниковым на нейтральную полосу пополз и связной Дикуленок. Еще в траншее Темников предупредил: «Если кто кашлянет или перднет, а хуже и того звякнет чем-нибудь в танке, того положу головой на приклад вот этого пулемета и сверху прихлопну малой саперной лопаткой. Задача ясна?» «Лучников!» — тут же напомнил он своему второму номеру. «Запасные диски взял?» «Все тут, Егорыч, при мне!» — отозвался из темноты Лучников. «А ну-ка, попрыгай!» Лучников попрыгал. Ничего в его снаряжении не звякнуло, только снег хрупал под валенками. «Молодец! Я их портянками переложил. Где ж ты столько портянок взял? У Гиршмана? Хорошо иметь в друзьях старшину, который к тому же хитрый еврей». «Да, Егорыч, неплохо. Старшина человек запасливый, и обоз у него большой. Говорят, там у него даже шерстяные портянки имеются». «Шерстяные портянки? Ты, парень, загнул. Да я своими глазами видел. Настоящая шерсть. Связисты их вместо шарфов носят. Теплые». «Ладно, ребята, хватит трепаться. Пошли, пора, а то нашу хату немцы займут». Лучников первым забрался в выстуженное чрево танка и выглянул в рваную продольную трещину, проделанную в башне то ли подкалиберным снарядом, то ли взрывом боекомплекта во время пожара. Вот тогда-то, залюбовавшись звездами неба, необычно приблизившегося к нему, второй номер услышал глухое похрупывание снега сразу в двух направлениях. Пригляделся, задержав дыхание и освободив из-под шлемника правое ухо, которое после контузии слышало за километр мышиный писк. У всех, побывавших под бомбежкой, когда лаптежники прицельно бросают на линию окопов пятисотки, слух притупляется, а порою и вовсе угасает. Лопаются от перенапряжения барабанные перепонки. У Лучникова разорвало перепонку левого уха, а чуткость правого обострилась настолько, что если он поднимал подшлемник, от обилия звуков тянуло почесать затылок. Справа от траншеи ползли саперы, ползли цепью с интервалом в 1,5-2 шага. Лучников слышал, как они вывинчивали взрыватели из стаканов противопехотных мин, как вытаскивали из снега детские гробики противотанковых. Но снег поскрипывал и в стороне немцев, возле проволочных заграждений. Тихо, глухо, как будто под одеялом. Так саперы не двигаются. Так двигаются, утомившись ожиданием. Разведка! Приползли, затаились возле проволоки и ждут. То ли танк им приглянулся, то ли за языком пожаловали. Ждут удобной минуты, чтобы пробраться к линии наших окопов. Вот почему они ракеты не бросали. Лучников повел ухом. Шевеление возле проволочных заграждений прекратилось. Возможно, услышали приближение группы саперов и решили брать их. Очень удачно, добыча сама лезла в курну. Оставалось только не спугнуть ее, выждать и одним движением отсечь путь назад. Лучников опустил голову в нижний люк и позвал первого номера. «Егорыч, впереди под вторым рядом проволоки немцы! Похоже, разведка! Наши саперные роты ползут прямиком на них!» Через минуту Темников сидел рядом, обдавая его свежим табачным духом. «Где они?» «Шуршат, вон там!» — зашептал Лучников. «Ничего не вижу!» «Так и я не вижу! Что шуршат именно там, слышу!» Темников выглянул еще раз, спросил, «Ты ничего не перепутал? Может, у тебя слуховые галлюцинации?» «Я слышу, как ты пальцем в валенке шевелишь», — усмехнулся Лучников. «В каком?» «В правом?» «Ладно, придержи, чтобы не нашуметь». И Темников начал осторожно просовывать в щель, заполненную низкими звездами, ствол ручного пулемета. «Тихо, тихо! Вот так!» И взвел затвор. Глава 10. В 20-х числах августа 1943 года, когда стало окончательно ясно, что немцы не удержат ни Орла, ни Курска, ни Харькова, ни Белгорода, что Красная Армия, спрямляя выступ линии фронта, вот-вот возьмет Брянск и Смоленск, по пыльным проселкам из районов Севска и Брасова, Трубчевска и Локтя-Орловской и Курской областей потянулись обозы беженцев. Все как будто повторялось. Большаки и проселки, забитые повозками с детьми и домашним скарбом, коровы, привязанные за рога к телегам, осунувшиеся лица стариков, тоска и ужас в глазах женщин. Но теперь обозы беженцев тянулись не на восток, а на запад и северо-запад. Пройдя десяток-другой километров, поток беженцев разделялся. Некоторые обозы следовали на ближайшие железнодорожные станции. Вместе с ними шли колонны солдат, одетых в немецкую униформу. На их кителях были темно-зеленые погоны с красной выпушкой и нарукавные нашивки с черным георгиевским крестом на белом поле и с желтыми буквами РОНА. Солдаты шли по батальону правильным строем. Следом за батальонами двигалась техника: танки, грузовики, бронеавтомобили, конные запряжки с орудийными расчетами и орудиями на передках, полевые кухни. Бросалась в глаза пестрота стрелкового вооружения, что делало эти войска похожими на партизан. Один взвод мог иметь и русские винтовки различной конструкции, и немецкие маузеры, и чешские карабины, и ППШ, и ППД, и МП-38-40, а порою и нечто более экзотическое, вроде французских винтовок времен Первой мировой войны или венгерских автоматов с деревянными прикладами. По тем же дорогам и в том же направлении тянулись гурты скота. У пастухов за плечами висели винтовки, а ремни оттягивали тяжелые подсумки. На железнодорожных станциях их ожидали составы. Техника и батальоны, а также основная масса гражданских беженцев спешно, с гвалтом, грузились на платформы и в теплушки. Началась эвакуация так называемой русской освободительной народной армии, или, как ее еще называли, бригады Каминского. В потоке обозов, в их стремлении поскорее покинуть опасную местность, уже к концу первого дня чувствовалась какая-то надломленность и усталость, которая вскоре сменилась страхом перед тем неизвестным, что ждет их впереди, в незнакомом, чужом краю. Несколько раз, будто шальной снаряд, пролетал над дорогой крик «Танки!». Люди в ужасе выворачивали коней в объезд, образовавшимся затором. Телеги опрокидывались в кюветах, и ошалевшие кони несли по полю передки, ломая оглобли и увеча людей. Потом оказывалось, что никаких танков нигде нет, что это патруль немецкой полевой жандармерии выехал на перекресток, чтобы направить поток туда, куда необходимо их направить, согласно предписаниям и циркулярам штабов. Захар Северьяныч шел обочиной и время от времени окидывал взглядом свою деревню. Вот уже неделю она, взгромоздившаяся на телеге со всем своим скарбом, горем и надеждами, колесила по чужим дорогам, держа на запад. Седьмой раз опускалось перед глазами идущих раскаленное за день солнце, выедая холодным, закатым светом глаза и души, покинувших свои родные дома и бредущих теперь неведомо куда и неизвестно зачем. В обозе, в пыльном душном облаке, казалось, навсегда привязавшимся к колыхавшимся телегам, двигались две повозки Захара Северьяныча. Одной управляла Лида. На коленях у нее лежал сверток. Время от времени сверток шевелился, кряхтел и, наконец, с плачем начинал брыкаться. Лида оглядывалась, расстегивала верхние пуговицы кофты, приподнимала одной рукой ребенка, а другой вынимала отвердевшую грудь. Ребенок тотчас жадно прихватывал набухший сосок, на котором уже копилась мутноватая капля, и надолго затихал. «Ну что, Лидушка, уснул?» — окликала ее старуха, сидевшая позади среди узлов. Когда объезжали рытвенные воронки, она старательно, обеими руками придерживала хозяйское добро. «Уснул, Марья Истафьевна, уснул мой маленький. Давай-ка его сюды, твои руки хоть отдохнут». «Да у тебя колени твердые, баб Марь», — смеялась Лида, — «растрясешь моего Сашеньку». «Коленки те мои, девонька, и правда не то, что твои. А все одно, давай-ка его мне, я его, князя твоего, сюда вот, на узлы положу и ручником прикрою, чтобы пыль его глазоньки не заедала. Давай, давай, Лидушка, не уроню я твоего сыночка». Месяц назад Захар Северьяныч перевез свою деревню на 100 километров западнее. Заселились в брошенных домах на границе Локотского округа и партизанского края. Место оказалось опасным. Зимой оттуда выселили местных жителей. Хорошо, что дома не сожгли. Уже тогда из восточных районов потянулись к Локтю и Севску семьи полицейских и тех, кто помогал немецкой армии, кто участвовал в карательных акциях против партизан, кто расстреливал коммунистов и устанавливал на оккупированной территории новый порядок. Их селили по пограничью, а теперь пришлось бросить и это жилье. Под Орлом немцам наломали хвоста основательно. Говорят, всю технику там оставили. Не помогли и новые тяжелые танки. Больше всего Захару Северьяновичу жаль было налаженного хозяйства. Когда он закрывал усталые глаза, сквозь резь, раскрашивавшую перед ним все обозримое пространство розовыми и фиолетовыми разводами, видел свою мельницу с новым колесом. Только-только все обустроилось и пошло ладом. Только-только люди поняли свою выгоду. И на тебе! Непобедимая германская армия снова откатилась назад. Захар Северьяныч открыл глаза. В нескольких шагах от него, на просторной немецкой телеге, запряженной парой лошадей, в облаке пыли качались напряженные плечи племянницы. Лида опять кормила грудью. И ребенок вот появился совсем не ко времени. От кого ж она родила? Не говорит. Хотела кликнуть ее, спросить, не нужно ли чего. Но передумал. Да и в горле спеклось. Что он ей может сказать? Народ был на пределе. Он знал, что некоторые уже поговаривали. Зря с места стронулись. Надо было оставаться дома. Ничего бы им не сделали. Что, мол, при советской власти день и ночь волтузили в поле и на фермах, что под немцами. Под немцами. Захар Северьяныч невесело вздохнул, оглянулся на свою деревню. Не были вы под немцем, не знаете, каково это. Чужеземцу на своей земле кланяться. Эх, люди, люди, что вам надо? Какую еще власть? Батраки, рабы. «Да воры! Но воровать я вас!» — думал свою думу Захар Северьяныч. «Все же отучил!» Он усмехнулся, вспомнил, как за воровство порол прилюдно кнутьями. Красть перестали, но темное нутро своих односельчан он видел постоянно. Рабы, дети рабов, внуки рабов, и рабов нарожали. «Погоди, подрастут!» И как раз новой власти работники будут. Останься он в деревне, ему бы припомнили все. Самоуправление — это цветочки, кнутья, мельница. За это срок бы дали, и этапом, в знакомые места. Там тоже жить можно, а вот за расстрелы пленных красноармейцев... Так что нельзя было ему оставаться. До станции, где их ждала погрузка в вагоны для следования в район Лепеля, оставалось еще километров 20 пути, так пояснил жандармский патруль. Впереди показалось облако пыли, похожее на такое же, какое поднимал их обоз. Захар Северьяныч сел на коня, придавил кавалерийскими шпорами и выскочил в поле. Отсюда он хорошо увидел колонну, двигавшуюся навстречу. Танки! «Немецкие!» Кто-то закричал заполошно. «Танки!» И он тут же поднял руку. «Германцы! Это германские танки! Принять правее!» «Давай, бабоньки, правее! Сворачивай в поле!» Колонна немецкой бронетехники оказалась довольно большой. Захар Северьяныч поглядывал на открытые люки немецких танков и по привычке все подсчитывать прикидывал в уме. Не меньше полка. Танки новенькие, грязью не обляпаны, видать, разгрузились где-то недалеко, идут менять какую-нибудь часть к передовой. «Воздух!» Перекрикивая рев танковых моторов, пронеслось вдруг над запыленными повозками деревни, кочующей в неизвестность. И тотчас заголосили бабы, запричитали старики. Немцы тоже закрутили головами, указывая куда-то в сторону леса, на северо-восток. Захар Северьяныч огляделся. Место, где застали их самолеты, страшное. Кругом на километр-полтора поле. Лес только виднелся впереди. До него тоже с километр, не меньше. Захар Северьяныч резко повернул коня, подскакал к племяннице. «Лида, бери ребенка и на коня!» Он спрыгнул на землю, выхватил из рук Марьи Истафьевны сверток, почувствовал сладкое пахучее тепло, сунул сверток в распахнутые ладони племянницы. «Гони к лесу, туда, навстречу им! Так надо, под бомбы не попадешь!» И он зло вытянул концом вожжей коня, который все еще нерешительно приплясывал под Лидой, рядом с подводой. Снова вылетали эскадрильей. В нескольких десятках километрах от передовой воздушная разведка обнаружила колонну бронетехники. Колонна двигалась к фронту. Свежая часть. Полет в тыл, даже ближний, это всегда риск. Но ползать брюхом по передовой вдоль траншей, откуда по штурмовику ведут огонь из всего, что только может стрелять, ничуть не легче. Словом, вылет как вылет. Уже готовились к ужину. Калюжный, выглаженный по случаю совместного просмотра кинофильма с эскадрильей женского авиаполка ночных бомбардировщиков, который базировался на соседнем поле, за березовым перелеском, забежал к нему в землянку за час до ужина и сказал: «Сейчас по 100 граммов, командир, и...» «Все же легкомысленный человек этот Калюжный», — подумал старший лейтенант Горичкин, и в это время увидел посыльного. Солдат бежал со стороны штабной землянки. Экипажи стояли под березами, докуривали и молча смотрели на бегущего к ним посыльного, уже зная, что он сейчас объявит. Правда, надежда еще оставалась, какая эскадрилья полетит, потому что вылет всем полком сейчас в конце дня вряд ли возможен. «Вторая эскадрилья к боевому вылету!» — прокричал посыльный, освобождая летчиков от всех возможных вариантов, кроме одного. «Накрылись наши 100 граммов!» — сказал задумчиво Калюжный и побежал к самолету. Старший лейтенант пошел следом, глядя в спину своему стрелку. Наглаженный, в начищенных до блеска сапогах. Жених! Вот тебе и сходили к девчатам. Не только 100 граммов и кино, но и танцы, которые замполит обещал после просмотра кинофильма, накрылись. «Опять все достанется первой эскадрилье», — сказал кто-то из пилотов. Запустили двигатели, начали выруливать на взлетную полосу, взлетали парами. Ведомым в этот раз с ним летел лейтенант Сибиратов из недавнего пополнения. На взлете новичок, видать, разволновался, забыл убрать шасси. Когда перестраивались, Горичкин качнул крыльями, выпустил шасси и тут же убрал. Но тот так и не заметил, пошел с выпущенными шасси. Их четверка шла первой. Маршрут незнакомый, но видимость хорошая, все ориентиры как на ладони. В пути пристроилась четверка лагов. Сопровождение — это хорошо, когда над тобой в небе свои истребители. Всегда есть возможность больше внимания уделить точности штурмовки. Колонну увидели еще издали, за несколько километров. Вернее, их оказалось две. Одна пылила от фронта, другая к фронту. В одной из колонн хорошо просматривались знакомые очертания танков. Стройная вереница стальных коробок с одинаковыми интервалами. Вскоре поле, по которому двигались колонны, будто откачнулось в сторону, поплыло вниз, и на какое-то время его вместе с клубами пыли закрыл лес. Голос КМСК в наушниках. «Ребята, работаем сходу! Никакой штурмовки! Атакуем четверками! Первая пара работает по зенитным установкам хвостей в голове колонны, вторая по центру!» Начали снижаться. Семибратов по-прежнему летел с неубранными шасси. И должно быть поэтому обе зенитки, двигавшиеся в голове и в хвосте колонны, в первые минуты не открыли огня, приняв илы за свои штуки. Когда они первой четверкой выскочили из-за леса, старший лейтенант Горичкин увидел следующую картину. Обе колонны слились в одну, а той, которая шла в немецкий тыл, отделился всадник на гнедой лошади и, низко припав к луке седла, помчался прямо навстречу их атаке. Когда они пошли на снижение, всадник исчез под корпусом самолета. Старшему лейтенанту Горичкину на мгновение показалось, что это была женщина. Но сейчас нужно было думать о другом. Выход на цель. Сброс. Когда самолет освобождается от части груза, его толкает вверх, будто пустое ведро из проруби. И тут же появляется ощущение облегчения и нарастающего азарта. Такая цель, как 20 мм зенитный автомат, всегда холодит душу. На вираже, когда из-за плоскостей вынырнула накренившаяся земля, он оглянулся и увидел, что Эрликон накрыт точно, и по нему можно не повторять. Снова выстроились четверками, немного набрали высоту, вышли на курс. Лес, дорога. Дорога прямая, как стрела. Обе зенитки оказались уничтоженными с первой атаки. Теперь предстояло разобраться с бронетехникой. В голове колонны уже горели два танка. Другие, сломав строй и сгрудившись неровной вереницей, стояли будто в оцепенении. Заработали пушки. Машина задрожала, немного задирая хвост. Трассы вынырнули из-под плоскостей, ушли вниз по сходящимся линиям. И там начали ломать повозки, срубать с танковых башен надстройки, бензобаки и звенья запасных гусениц. Широкая трасса в несколько огненных жгутов пропахала по всей длине колонны. Все, отстрелялся, пошел на очередной вираж. И тут стрелок включил бортовое переговорное устройство. «Командир, один обоз, похоже, гражданский». «Какой еще гражданский? Откуда он здесь? Внизу танки, с зенитными установками сопровождения». И только когда начал разворачивать машину над лесом, сообразил, что в тыл немцы могли отводить либо одну из своих частей на отдых, либо действительно отселяли гражданских, очищали прифронтовую полосу. Вот откуда всадница, значит, ему не показалось. Он отчетливо разглядел женщину. Если бы второй обоз был военным, он бы давно рассыпался по полю. Солдаты не стали бы ждать, когда на их головы начнут падать бомбы, а эти просто попрятались под телегами. Из-за правой плоскости, выкрашенной в серо-зеленый камуфляжный цвет, вынырнула земля. Накренившееся поле, дорога, забитая горящими танками и транспортами, разбросанные повозки, лошади и люди, мечущиеся в клубах дыма и пыли. Теперь и он разглядел. Второй обоз гражданский, среди разбегавшихся от дороги людей ни одного солдата. «Командир!» — снова затрещало переговорное устройство. «Слева со стороны солнца! На 11 часов, мессеры!» Старший лейтенант Горичкин мгновенно посмотрел вправо и рядом с солнечным диском увидел два подвижных, будто оплавленных продолговатых силуэта. Поставил машину на курс. Краем глаза заметил. Семибратов, наконец, убрал шасси. Посмотрел вверх. Четверка лагов перестраивалась для атаки. Внизу мелькал рыжими полянами лес, блеснула извилистая полоска речушки. И снова, вот оно, поле. Теперь его внимание сосредоточилось на втором обозе. Танки, расползавшиеся в разные стороны, в попытке рассредоточиться и хоть как-то выйти из-под удара штурмовиков. И грузовики, которые разворачивались и прямо по полю мчались назад к лесу, чтобы спастись там под деревьями, он наблюдал всего лишь долю секунды. Он посмотрел вверх. Там лаги уже атаковали мессеров. Тени уходили, хотя держались теперь на значительном расстоянии. Видимо, не решались вступить в единоборство с численно превосходящим противником. Пилоты немецких истребителей рассчитывали на то, что топливо у русских, взлетевших с аэродрома, расположенного, конечно же, значительно дальше от этого поля, критической отметке подойдет раньше. «Клен, клен!» — услышал он сквозь треск эфира свои позывные. Голос КМСК то пропадал, то возвращался с нарастающей силой. «Почему вышел из боя? Почему вышел из боя?» Горичкин повернул голову, по привычке посмотрел вправо-влево, зафиксировал и проанализировал мгновенно картинку. Поле внизу покачнулось и начало крениться, как это всегда происходило на вираже с набором высоты после атаки. Коробки танков и мечущиеся в дыму фигурки людей быстро уменьшались. Горичкин вытер рукавом пот, толкнул на лоб очки. Стекла очков будто запылило туманом, вспотели. Он почувствовал, что его слегка трясет, как перед запуском мотора. Что за ерунда? Раньше никогда ничего подобного не было. И тут послышался спокойный голос стрелка. «Все нормально, командир! Давай на разворот и вон за теми машинами!» «Где мессеры?» — спросил он. О немецких истребителях он спросил стрелка не потому, что они его сейчас действительно интересовали больше всего другого, а чтобы поговорить с живой душой, которая может быть единственная во всем этом жутком пространстве, могла его сейчас услышать и разделить то, что он внезапно с ужасом почувствовал. «Ушли! Их атакуют лавочкины! После сброса резко вверх, чтобы я достал их из пулемета!» «Понял, Федор Иванович!» — попытался улыбнуться старший лейтенант Горичкин. Переговоры со стрелком, конечно же, успокаивали. Ведомый где-то потерялся. Ничего, в бою так случается. Пристроится к четверке и займет свое место после атаки. Он посмотрел вправо. Поле выровнялось. Гражданские теперь убегали туда, вправо. Танки ползали среди опрокинутых повозок, давя на пути все, что попадало под гусеницы. Некоторые из них, застигнутые на линии дороги, горели, отбрасывая густые клубы черного дыма. От них разбегались танкисты. Объятые пламенем, они падали, катались по земле, снова вскакивали и, словно обезумев, бросались под колеса грузовиков, под копыта ошалевших лошадей, исчезали в дыму пожаров. Несколько крытых брезентом грузовиков на большой скорости мчались к лесу. Горичкин бросил машину в пике, и когда почувствовал, что угол атаки верный, произвел пуск РС. И тут же, снизившись до нескольких метров и едва не задев пропеллером тент грузовика, резко, насколько это было возможно, пошел с набором высоты. Самолет задрожал. Это Калюжный выпустил длинную очередь по второму фургону, который они настигли на самом краю поля. Стрелку для верной очереди по цели, находящейся ниже горизонта их полета, необходим был верный угол, хотя бы на мгновение, и он его обеспечил. «Порядок, командир!» — услышал он радостный голос стрелка и понял, что тот отстрелялся удачно. Позади и немного левее он увидел машину Семибратова. Ведомый подтягивался. Вторая пара заходила в очередную атаку. Крыло к крылу. Одной из машин управлял КМСК. Разворот. Внизу пока лес. Лес, лес. Зеленое море листвы. А вот и поле. Дороги уже не видать. Ее можно лишь угадать по очертаниям обозов, вернее их горящим останкам. Обозы вытянулись на полкилометра. У Горичкина еще один реактивный снаряд и некоторый запас кумулятивных бомб. КМС, конечно же, следит за его маневром. По полю разбросаны трупы лошадей. Людей, кажется, меньше. Повсюду пестрыми разноцветными лоскутами валяется содержимое узлов и сундуков. Ветер разносит перья из разодранных перин. Лучше на это не смотреть. И откуда он появился здесь, этот гражданский обоз, именно в это время? Набор высоты до 200 метров. Семибратов оглянулся на него, своего ведомого. Сверкнули на солнце его защитные очки. Сделал знак рукой. И тут же его машина нырнула вниз. Ушел для очередного сброса. Четверка начинала очередную атаку. Горичкин окинул взглядом небо. Мессеры баражировали вдалеке, лаги ближе их не подпускали. Видимо, разошлись без потерь. Подмога к мессершмиттам, похоже, не спешила. «Что-то слишком легко они отдали свою танковую колонну», — подумал Горичкин, и уже наметил себе цель. Одинокий танк, выползший в поле и на полном ходу двигавшийся в сторону от горящей колонны. Попасть в него не так-то просто. Легче, конечно, отработать по дороге, сбросить последний груз и занять свое место в строю, а там... Там произойдет привычное. На выходе из атаки, как это было всегда, когда штурмовка проходила удачно и без потерь, в наушниках послышится довольный голос Камеска. «Ребята, домой!» «Домой!» Машина неслась под углом в 30 градусов. Горичкин знал, что это тот предел, на который способен Ил-2 во время пикирования. При полном боекомплекте такой маневр невозможен. Тяжелый штурмовик просто не вытащит себя из затяжного пике. И в это время, когда все его внимание сосредоточилось на цели, одиночном танке, уползавшем от дороги, и на том, что угол пикирования потребует усилий и точного расчета, чтобы не пропустить того мгновения, когда необходимо сделать сброс кумулятивных бомб, вывести машину вначале в горизонтальный полет, а потом начать набор высоты, в эти самые напряженные секунды боя по БПУ послышался крик стрелка: «Командир! Мессеры!» Самолет задрожал, то ли от сброса бомб и одновременного залпа всех бортовых пушек и пулеметов, то ли от попадания трассы, протянувшейся к ним от одного из пар мессеров, внезапно атаковавших их сверху. «Домой!» — подумал старший лейтенант Горичкин, наблюдая с хладнокровием бывалого штурмовика, каковым он в сущности и был в своем полку, как его трассы накрывают трансмиссию и квадратную башню немецкого танка. А через полчаса Камеск, докладывая командиру авиаполка о выполнении задания, сказал: «Потери! Одна машина!» «Кто?» «Горичкин и Калюжный!» «Как это случилось?» «Внезапно атаковали мессеры. Наши истребители их пропустили. Машина старшего лейтенанта Горичкина не вышла из пике. В последней атаке он уничтожил немецкий средний танк». Камеск посмотрел в глаза подполковнику, с которым начинал летать 2 года назад, когда тот был еще капитаном, и сказал: «Это была очень красивая атака. Вся эскадрилья сейчас только об этом и говорит, особенно молодежь. Отразите в рапорте подробно, как действовал экипаж старшего лейтенанта Горичкина. Они достойны высоких наград». Глава 11. «Давай, давай, Егорыч, не останавливайся!» — кричал второй номер лучников, глядя в пролом, где ночную мглу рассекали разноцветные пунктиры трассирующих пуль. «Да заткнись ты, Лучников! Что ты на самом деле как баба под мужиком? И в бок не толкай, прицел сбиваешь!» И Темников оттолкнул второго номера. «За автомат возьмись, сейчас побегут!» «Хрен они побегут! Ты их всех положил, Егорыч! А из автомата отсюда только патроны тратить!» «Вроде двое уползли!» И Темников, выпустив под основание стены проволочных заграждений очередную короткую очередь, снял со спусковой скобы, которая казалась горячей даже через рукавицу, дрожащий от напряжения палец. «Пусть отдохнет!» Поднял голову от приклада. Еще минуту назад, там, у гряды кольев, в сизых разводах, оставляемых отблесками осветительных ракет, кто-то копошился, перемещался и пытался отстреливаться. Теперь возле проволоки и по всему полю между кольями и лесом, черневшим на той стороне, никакого движения не наблюдалось. «Никто, Егорыч, не уполз! Тихо! Наши саперы тоже сопли к земле приморозили!» Лучников перевел дыхание. «Как ты думаешь, Егорыч, кто это был?» «Кто-кто? Разведка!» «Хреново! Это ж почему?» «А потому что в разведку они ранцы с собой не берут. Разведка налегке ходит». «Ну, сухарей-то за пазуху небось напихали», — с надеждой заметил один из автоматчиков. «Никто никуда не пойдет», — коротко отрезал пулеметчик Темников. А ты, Лучников, слушай, а то что-нибудь важное пропустишь. После твоей стрельбы мое ухо немного подоглохло, ослабело, уж больно тут резонанс сильный, как танкисты воюют. Помолчи, Лучников! Немного погодя, со стороны траншеи послышался скрип снега. Похоже, к ним шла смена. Но смены не произошло. Помком взвода выслушал доклад Темникова и сказал: «На рассвете общая атака». «Как атака?» «А так, чем ты, Темников, недоволен? Вашу долю я во фляжках принес». И помком взвода снял с плеча вещмешок. «Так что продолжайте нести боевое дежурство на занятой вами позиции. Она у вас очень даже удобная. И от ветра, и от прочего». «Только вот задница к железу примерзает», — подал голос автоматчик. «Под задницу соломки подстелите». «Где ж вы взять соломки той?» «Солдат не должен задавать такие глупые вопросы», — заметил помком взвода и занялся своим делом. «Сколько ж ты нам принес?» И Темников указал на фляжки, которые сержант бережно вытаскивал из своего сидора и раскладывал перед бойцами, как генерал раскладывал бы перед особо отличившимися заслуженные ордена. «Вам побольше. У вас положение особое. Двойная норма. С закусью. Вот, целых две банки тушенки». Так взводный распорядился. «Ну, тогда другое дело». И Темников снова толкнул своего второго номера. «Лучников, прослушаешь ты немецкую разведку». Перед атакой батальона капитан Солодовников не находил себе места. Раньше такого не было. Расшатались нервы. Что с этим сделать? Как справиться с собой? Однажды, как бы между прочим, спросил у лейтенанта медицинской службы Игнатьевой. Та пожала плечами. «Вот тебе и медик». И он подумал. Слишком молодая и слишком красивая. Жизни настоящей не видала. Да и не восприняла она его вопрос всерьез, привыкнув к тому, что мужчины в погонах со звездами говорили ей либо комплименты, либо двусмысленно шутили. Пожала плечами, не почувствовала ни шутки, ни комплимента. Вот те и на. А он, между прочим, спрашивал о том, что действительно угнетало его и мешало исполнению служебной обязанности в полном объеме. «Тоже мне. Специалист-медик с высшим образованием», — раздраженно думал об Игнатьевой капитан Солодовников. Но причина его раздражения была совершенно не в этом. «Слышь, начштаба, давай-ка выпьем. Вы бы, Андрей Ильич, хотя бы сейчас воздержались», — не отрываясь от бумаг, наваленных на стол, наспех сбитый из горбля, но служивший батальонному КП уже около года, ответил капитан Подосинников. «А что сейчас? Сейчас, между прочим, самое время хорошенько прогреть мотор». И комбат попытался засмеяться. Но смех получился какой-то пустой, глупый и неуместный, как на поминках. «Вот-вот атака начнется!» Подосинников продолжал шуршать бумагами. И комбат понял, что начштаба просто решил в очередной раз показать свой характер. Капитан Подосинников с некоторых пор старался не поддерживать компании, которые все чаще и чаще стали собираться в штабе батальона вокруг гостеприимного комбата. У Солодовникова потом по несколько дней длился похмельный синдром. Валились из рук все дела. Майор Лавренов грозился по телефону то гауптвахтой, то штрафным батальоном. Выслушав очередную угрозу отправить его в штрафбат, комбат пьяно хмыкал в трубку и швырял ее на рычаг. «В том-то и дело. Не могу спокойно смотреть, как в тыл раненых тащат. Вот сейчас они сидят в окопах, здоровые мужики, а через час-другой этих Иванов и Степанов в бинтах с оторванными руками и ногами в тыл поволокут. И будут они на носилках и в санях плакать, как дети, и судьбу проклинать, да и нас с тобой. Ты-то, штабная душа, этого не видел. А я войну лейтенантом начинал, командиром взвода. Где там у нас кружки были?» В эти минуты пил весь полк. Топографические карты с пометками маршрутов уже были уложены в планшеты и полевые сумки. Гранаты, обоймы и диски в подсумки и вещмешки. Туда же вместился сухой паёк на сутки. Индивидуальные медицинские пакеты солдаты перекладывали поближе, в карманы, чтобы потом, если случится товарищу или самому, не пришлось долго рыться в вещмешке. Оставалось только получить последнее довольствие. И по траншеям, от блиндажа к блиндажу, от землянки к землянке, от ячейки к ячейке, шли старшины со своими помощниками и разливали в подставленные кружки и котелки водку и разбавленный спирт. Это и было той узаконенной приказами ставки мерой милосердия, которую Верховный и его генералы могли отмерить всем идущим на смерть. Отмерял, получается, своим гвардейцам и он, капитан Солодовников. Отмеряли и ему, хотя он пил больше положенной и гвардейской нормы, и дополнительной, выдаваемой перед атакой. Воронцов шел по траншее, солдаты уже высыпали из землянок, жадно закусывали свежим снежком. Перед самым утром наползли тучи, затянув звездное небо и задержав рассвет еще на полчаса. То ли глаза настолько привыкли к темноте, то ли все же сказывалось утро. Он узнавал знакомые лица, кивал им, иногда на мгновение задерживаясь взглядом, спрашивал: «Голиков, письмо домой написали?» «Так точно, товарищ старший лейтенант, написал и старшине передал». «Иванов, сколько гранат взял?» 3, товарищ старший лейтенант, 1 противотанковую». «Тараторин, патроны в этот раз не растеряете?» «Никак нет, увязал крепко», — улыбался Тараторин. «Подсумок застегните». «Он у меня застегнут?» «Проверьте оружие. Всем проверить оружие». И он шел дальше. Солдаты расступались, и ему казалось, что им становилось чуточку легче от того, что он, их ротный, был сейчас рядом с ними, в траншее. Легче становилось и ему рядом с ними. Запах траншеи перед атакой ему казался иным, и он его пьянил. Казалось, что атака в своей начальной фазе, в последних приготовлениях, уже началась. Так оно и было. Это понимали и все его солдаты, просто об этом не принято было говорить. О том, что уже ничего не остановить, не изменить, что чья-то пуля уже легла в канал ствола на той стороне и тоже изготовилась, помалкивали. Гиршман еще гремел своими канистрами, заканчивая раздачу. «Ну что, старшина, всех причастил?» «Кажись, всех. Только ваша пайка осталась. Давайте, товарищ старший лейтенант, и вам плесну». «Спасибо, не надо». И старшина Гиршман со всей непосредственностью воскликнул: «Да это ж никак невозможно, чтоб на трезвую голову под пули пойти. Подставляйте свою кружку». Фельдшер Якименков быстро вытащил из вещмешка плоскую трофейную кружку. В опрокинутой канистре зашуршало. Запах спирта всегда напоминал Воронцову госпиталь, перевязку. Так пахли свежие бинты, так пахли халаты и косынки медсестер в тылу. Нет, косынки пахли иначе. Косынки пахли женскими ухоженными волосами, тугими теплыми косами, уложенными на затылке. Но об этом тепле и запахе сейчас лучше не думать. Он выпил все, что ему налили. Кружка была почти полной. Кто-то протянул кусок хлеба, может, старшина, или, скорее всего, Якименков, у которого в вещмешке всегда было что-нибудь съестное. Артподготовка оказалась недолгой. По дебрикам сыграли «Катюши». Потом по всей линии перед фронтом 8-й и 7-й рот начали рваться тяжелые снаряды. Гвардейские минометы приземляли свои залпы кучно, накрыв деревню. А вот артиллеристы вели огонь по площадям, в разброс, вслепую. Солдаты выглядывали из траншеи и покачивали головами. Опытные окопники, они сразу поняли, что артиллеристы точных целей не имеют, что, скорее всего, никакой разведки не было произведено, и теперь вагоны снарядов летят на ту сторону, как в пустое болото, только для того, чтобы где-то там, в штабах, на генеральский стол, легла среди прочих и бумажка о том, что артподготовка произведена в полном объеме, что израсходовано столько-то снарядов такого-то калибра и столько-то такого-то. Как только артиллерия перенесла огонь в глубину немецкой обороны, в небо взвилась сигнальная ракета. Связной, стоявший с ракетницей наготове, спросил: «Давать?» «Не надо», — остановил его Воронцов. «Пойдем молча». «Командиры взводов!» — крикнул он. И тут же эхом троекратно отдалось: «Взвод! Вперед!» Он шел во второй цепи. Связной и фельдшер Якименков хрустели снегом рядом. В проходах, обозначенных сосновыми лапками, строя не держали, бежали толпой, поотделенно. Лишь бы поскорее миновать этот самый опасный отрезок нейтральной полосы. Но потом за линией проволочных заграждений растекались по белому полю ровными цепями. Воронцов оглядел свою роту и ахнул, как ровно и правильно шли его взводы. Еще не слышалось стрельбы, только снег хрустел под ногами, и солдаты кашляли и надсадно дышали, хрипя простуженными бронхами. Да впереди, за лесом, ухали взрывы тяжелых снарядов. Сзади двигались запряжки ТПО. Лошади, проваливаясь в снегу, тащили сорокопятки. «Где-то там», — вспомнил Воронцов, и обоз старшины Веретенициной. Он видел ее в траншее перед самым выходом, когда в голове уже пошло винтом от выпитого спирта. Она, как всегда, проходя мимо него в тесной для двоих траншее, толкнула его в грудь обеими руками, дохнула в самый подбородок своим теплом, запахом йода и чего-то женского, о чем он давно старался не думать, особенно в присутствии санинструктора роты. Перед атакой в блиндаже он переложил в карман шинели, поближе к руке, медную пластинку иконки складня с Михаилом Архангелом. Потом быстро разделся и обмотал себя полотенцем, живот и грудь. Подоткнул концы, чтобы полотенце не сползло. «Что это у вас, товарищ старший лейтенант?» — спросил связист. «Чтобы вши в поле не кусали», — усмехнулся он в ответ. «Воши под холстинкой покоя не дадут», — заметил наблюдательный Добрушин. «Материн, что ли, берег?» «Нет, Василий Фомич, не материн. Невестин». «Невестин, вот оно что. Ну да, мы ж на войне не одни. Это нам только кажется, что под пули мы одни ходим». «Невестин. Невестин Александр Григорьевич все равно, что материн. Сейчас она за вас всем святым молится». Связист вздохнул. «Женщина все чувствует. Мы вот сейчас пойдем, а дрожать за нас, бабьему сердцу!» Немцы молчали, но вскоре на левом фланге в стороне Дебриков заработали почти одновременно два пулемета. Воронцов увидел, как сразу замедлилось движение первого взвода, как левый его фланг начал вязнуть в снегу. «Сейчас залягут, и конец атаки!» С беспокойством следил он за продвижением своего первого взвода. Бойцы один за другим плюхались в снег, барахтались, видимо, готовя к стрельбе оружие, или вытаскивали саперные лопатки, уже не надеясь на лучший исход. «Нельзя здесь окапываться!» — закричал Воронцов. «Петров, давай вперед! Прикройся пулеметом и вперед!» Он увидел мешковатую фигуру лейтенанта в огромном балахонистом масхалате и услышал его мат. Солдаты начали вставать и продвигаться вперед, к лесу. До опушки оставалось метров 200, и она молчала. Если сейчас ударят оттуда, если немцы успели оборудовать там хотя бы одну огневую и теперь выжидают необходимого сокращения дистанции, то тогда первый взвод ожидает нелегкая участь. О мертвых он не думал. А уцелевшие залягут, и поднять их уже не сможет никто. Да и Численко со своими окажется под фланговым огнем. «Храпунов!» — — окликнул он первого номера пулеметного расчета. «А ну-ка дай пару очередей по опушке!» Пулеметчики тут же сняли с самодельных санок, сделанных из двух пар укороченных лыж, тяжелый ДШК, развернули его и загремели лентой, вставляя ее в приемник, забитый снегом. «Если оттуда ответят, молоти по цели, пока не кончится лента! Понял меня, Храпунов?» Пулеметчик ошалелым взглядом посмотрел туда, куда указывал Воронцов, и молча кивнул. Лента у ДШК не длинная, всего 50 патронов. Но это 5-6 хороших очередей, как раз то, что надо, чтобы первый взвод добежал до опушки леса и зацепился там. Если Петров зацепится, черт-то с два его чем тогда выкуришь? Характер лейтенанта он знал. Храпунов, я на тебя надеюсь. Храпунов был пулеметчиком осторожным. Пара-тройка прицельных очередей и на запасную. Но свою осторожность, которую в иных обстоятельствах можно было принять и за худшее, он с лихвой компенсировал точностью и эффективностью огня. Это о нем в роте сложили поговорку. Мне медали ни к чему. Когда однажды по осени точно так же атаковали одну высотку, он замешкался на исходных. Но потом, когда рота безнадежно залегла на спуске, простреливаемом с флангов, спас атаку. Он вытащил свой ДШК на правый фланг, на позиции третьего взвода, и оттуда повел огонь по немецким траншеям. Перетаскивая пулемет от куста к кусту, от воронки к воронке, Храпунов вскоре подавил оба МГ, которые не давали взводам поднять головы. Когда потом комбат направил по команде представление на отличившихся в последних боях, фамилию Храпунова вычеркнули в штабе полка, а Солодовникову выговорили за то, что, мол, подписывает представление на кого попало. В роте об этом вскоре стало известно. Бойцы начали сочувствовать Храпунову, угощать его табачком, помянуя о том, как вовремя он им помог в бою. Храпунов, довольный, принимал заслуженное угощение и говорил: «Мне ж медаль ни к чему, а вот за курёху спасибо». Он покуривал дармовой табачок и рассуждал дальше. «Если, к примеру, наше командование помудрее было, так медали выделяли ежемесячное дополнительное довольствие в виде махорки, то тогда б другое дело. А так, мне медаль ни к чему». Медаль свою он вскоре все же получил, комбат настоял, но и поговорка тоже прижилась в роте. Когда, к примеру, личному составу водку заменяли разбавленным спиртом, даже от бойцов из пополнения, прибывшего значительно позже того боя за высотку, можно было услышать: «Мне медаль ни к чему». ДШК Храпунова простучал, торопливо плеснув в сторону немецкого леса трассирующую струю. Струя вытянулась до опушки. Следом за нею вспыхнула и потянулась другая. Никто оттуда не ответил. Воронцов спрыгнул в немецкий окоп, наполовину заметенный снегом, прислушался к звукам боя, доносившимся со стороны деревни, и сказал связисту Добрушину, который уже настраивал рацию: «Давай, Василий Фомич, передавай в штаб батальона. Восьмая вышла на рубеж обороны противника. Левофланговым взводом с северо-востока охватываю населенный пункт Дебрики. Потери...» Воронцов перевел дыхание. Донесения из взводов еще не поступали, и о потерях в роте он в сущности ничего не знал. Первый взвод напоролся на пулеметный огонь. Там, конечно, без потерь не обошлось. «Потери незначительные, уточняются». Немцы позицию здесь, на опушке, все же оборудовали. Вот он, пулеметный окоп, с ходом сообщения в тыл с землянкой, как положено. Только перебросить сюда они никого не успели. Раненых он увидел чуть позже, в лесу. Их было трое. Четвертый лежал неподвижно, прямо на снегу, у дороги, вытянувшись во весь свой рост и запрокинув стриженную голову. На нем не было ни каски, ни шапки. Воронцов наклонился над убитым и спросил: «Кто?» «Краюшкин», — ответил сержант, которому Веретенницына торопливо перевязывала ладонь. И сержант, и рядовой Краюшкин были из первого взвода, все из последнего пополнения. Краюшкина он вспомнил, однажды заставил его чистить винтовку. Тот испуганно смотрел на затвор, обметанный мелкой сыпью ржавчины, и виновато кивал. В землянках в начале зимы было сыро, и за ночь оружие покрывалось ржавчиной. Краюшкин был призван полевым военкоматом откуда-то из-под Ельни или Дорогобужа. Смоленский земляк. И вот теперь он лежал на снегу, без головного убора, без рукавиц, и уже не ощущал ни каленой поземки, подметавшей лесную дорогу и забивавшей мелкой снежной пылью колеи, ни того, что неловко лежит прямо на обочине. Рядом из снега торчала винтовка с открытым затвором, та самая. Теперь она достанется другому, и чистить ее будет другой боец. Воронцов поднял винтовку и сунул ее в сани. Раненые сидели на соломенной подстилке, курили. «Ну что, ребята, не повезло вам?» «Под пулемет попали!» — возбужденно заговорил один из них, невысокого роста, в разодранном масхалате. «Только стали подниматься на горочку. Он как дась! Краюху вон! Три пули! До леса донесли, а он уже...» И, глядя на раненых, мешковато сидевших в розвольнях, в теплой соломе, он подумал, что им-то как раз повезло, и сами они это хорошо понимали. Сержант затянул зубами узел бинта и побежал вперед. Веретенницына отправляла в тыл еще одни сани. Их тащила кубанка. Поравнявшись с ними, ездовой натянул вожжи. Воронцов подошел к своей лошади. Кубанка сразу потянулась к его руке, зашуршала чуткой губой. Он достал из кармана обломок сухаря и протянул ей. Санитарам приказал: «Краюшкина тоже заберите». Те молча принялись грузить в розвольни окоченевшее тело. Раненые нехотя подвинулись. Они смотрели на убитого равнодушными взглядами людей, которым судьба бросила другой жребий. Но уже спустя мгновение они, казалось, забыли о своем погибшем товарище. Взгляды их были направлены на дорогу, уходящую в тыл, куда их вот-вот повезут под присмотром санитаров. «Человек на войне обживается быстро», — подумал Воронцов. «Один-два боя, и он уже бывалый солдат, уже понял, что к чему, и о чем лучше не сокрушаться». Глава 12. Красная армия, в отличие от русской, прежнего, до большевистского образца, размышлял Родовский, оглядывая луг, на котором там и тут лежали серые бугорки убитых, не хоронит своих павших. Вот их последние почести. А ведь каждый из них — герой. Герой, павший за отечество, каким бы оно ни было. Да, именно так, каким бы ни было. Он обследовал эту обширную лесную поляну, одним краем выходившую к болоту, пытаясь понять, что тут произошло. Потом повернул и обошел ее снова. Он останавливался то у засыпанного возле покореженного пулемета сержанта, то у бронебойщика, лежавшего на дне окопа среди стреляных гильз, щуплого, как подросток, с поджатыми к животу ногами. Он всматривался в лица убитых, в их неестественные позы. Он словно пытался что-то понять в себе, но не мог, потому что не доставало главного. Он знал, за что умерли они, и одновременно не мог понять их, как и не мог понять упорство курсанта, когда их разговор о простых вещах уходил за черту. Время здесь словно остановилось. Тела убитых окаменели и, казалось, будут лежать так века, подобно валунам в поле. цвет их лиц стал подобен цвету серого гранита. Такую же нейтральную окраску приобрела и их одежда. Цвет крови совершенно исчез. Его погасили травы и земля. Поглотили, растворили. Будто он и не окрашивал торжественно той трагедии, которая день или два дня назад разыгралась здесь. Наконец, он стряхнул с себя оцепенение и занялся тем, ради чего пришел сюда. Он подыскал себе подходящую одежду, снял с убитого скатку шинели. Мертвый сидел под березой с открытыми глазами, обращенными к небу. Радовский заглянул в его глаза и не увидел в них ничего. Ничего. Что он надеялся увидеть в мертвых глазах? Чье отражение? За все теперь настало время мести. В каждом мертвом живой видит себя. Да-да, себя и никого более. Такова магия смерти. 27 лет назад, под Августовым, он видел такую же поляну и солдат, одетых почти в такую же униформу. Те же лица и те же позы, и тот же запах. Он знал, что кровь начинает пахнуть сразу. Он прошел еще несколько километров, вышел на дорогу. Опасность нарваться на патруль была, конечно, велика, да и любой офицер мог потребовать предъявить документы. Что ж, документы у него в порядке. Красноармейская книжка на имя ефрейтора отдельного автомобильного батальона, справка о ранении, командировочное предписание, письма из дома на имя все того же ефрейтора Иванова Петра Ивановича из села Стырино, Сталиногорского района Тульской области. Вполне добротная липа, в которой опытный смершевец не сразу унюхает тухлый запах подделки. А уж армеец в подлинности его бумаг не усомнится. Армейца может насторожить другое. Вскоре его догнала машина, крытый брезентом ЗИС. Грузовик обдал его запахом выхлопных газов, теплом мотора, работавшего не меньше часа-двух, и прогрохотал мимо. Солдат, сидевший за баранкой, казалось, даже не взглянул на него, стоявшего на обочине с поднятой рукой. «Надо закурить, и тогда первый же водитель остановится в надежде разжиться табачком, хотя бы на закруточку». Психология всех солдат, всех армий и всех времен примерно одинакова. Он ловко свернул самокрутку, цокнул раз-другой Катюшей, и искра вскоре прилипла к клочку сухой пакли, которой он заткнул самокрутку. Затянулся, и уголек мгновенно увеличился, стал ярче, и тут же перекинулся на рыхлый табак. Вот и раскурил по окопному. Солдатские он курил всегда, когда уходил на очередное задание. Постепенно втянулся и даже полюбил крепкий запах махорки, пропитывался им, как настоящий окопник. Это ведь тоже был запах родины, одна из ее примет. Щепотка табака сближала людей, делала их добрее, разговорчивее, доверчивее. Товарищ становился еще ближе, а незнакомый человек вдруг открывался неожиданной стороной и становился на время пути или на несколько минут, пока ждала машина или повозка, роднее брата. На фронте такое ценилось особенно, и он, разведчик, всегда это имел в виду, потому что иногда, пока дымилась самокрутка, от иного души говоруна можно было узнать больше необходимой информации, чем от языка, которого попробуй еще дотащи и потом разговори под дулом пистолета. Немцы называли махорку недоброкачественным табаком, полуфабрикатом. Но этот полуфабрикат был все же приятнее их суррогата, которым в основном-то и снабжали солдат вермахта. Махорка пахла мужицким зипуном, поношенным и повидавшим виды, как осенняя земля. Радовский не ошибся. Первая же полуторка, вынырнувшая из-за поворота, съехала на обочину и затормозила. Из кабины высунулась голова водителя в старенькой, не с первого срока прыжевшей шапки блином. «Куда путь держишь, батя?» — спросила голова и улыбнулась. Водителю было лет 18, видимо, только что попал на фронт. Такому все в новинку, все в диковинку. С таким легче найти общий язык. Но в кабине с ним еще один, с погонами пехотного офицера, старший лейтенант или капитан. «Только бы не вздумал проверять документы», — подумал Родовский и шагнул к машине. «На фронт? Куда же еще? А в тылу по какому случаю кантовался?» «Сопляк, а уже блатной фени нахватался», — подумал Родовский. Он еще раз взглянул на офицера, сидевшего в кабине. Тот, похоже, дремал, откинувшись на спинку сиденья. Торчал его острый кадык, обметанный седоватой трехдневной щетиной. «Тоже в дороге», — тут же отметил Родовский. «Значит, не в своей части. На чужой территории порядки наводить не будет». «Из госпиталя. Вот ищу свой полк». «А какой полк ты ищешь?» «Какой полк?» Родовский усмехнулся. «А это не твоего ума дело!» Засмеялся и водитель. И тут же кивнул на окурок. Самокрутку Родовский держал по-мужицки, колечком сжав ее большим и указательным пальцами, прокуренными до бронзового отлива. «Табачку, батя, не найдется?» «Найдется!» И тут же ухватился за оброненную веревочку. «Не в Подолешье ли путь держишь?» «Точно, в Подолешье! А тебе, батя, тоже туда?» «Туда. Но штаб полка не в Подолешье. В Подолешье батальон стоит. Вот товарищ старший лейтенант туда едет». И водитель, не особенно умело свертывая самокрутку, кивнул на кабину. «Значит, все-таки старший лейтенант. Что ж, и это лучше, чем капитан. Чем меньше звезд, тем ниже гонор. Правда, не всегда». «А мне в штаб батальона и надо?» «Садись, только не в кабине, извиняй, места нет». «Ничего, посижу и в кузове. Не барин». И Родовский снова усмехнулся, наблюдая и за водителем, и за старшим лейтенантом. «От Подолешья до передовой всего пару километров, а штаб полка в тылу, там!» И водитель махнул рукой назад за поворот, откуда только что вырулил, на своей потрепанной полуторке. «Мне и батальон ни к чему, я в свою роту иду. Вот приду, доложусь взводному, а может, ротному, кого первого встречу, а там начальство пусть само разбирается, пусть решает, в какой окоп определить. В роте-то на передовой выбор у солдата невелик. Мне что, лишь бы на довольствие поставили, а винтовка найдется. Ну да, не 41-й год». «А ты что, воюешь 41-го? «Да нет, это я так, к слову, старики твоего возраста о 41-м всякое рассказывают». «И что они рассказывают?» «А что, в атаку ходили? Одна винтовка на отделение». «Ты поменьше слушай такие разговоры, за них знаешь». Водитель сразу сник, несколько раз оглянулся на спящего старшего лейтенанта. Сказал уже тусклым голосом: «Ладно, садись, поехали, довезу». Родовский залез в кузов. Кузов был завален ящиками и узлами. От узлов пахло хлоркой. Белье. В ящиках, похоже, продукты. Ящики необычные, с надписями по-английски. Хотя прибыли они сюда, в Могилевские леса, не с берегов Туманного Альбиона, а с совершенно иных берегов. И подтверждение тому вот оно. На нижней дощечке белым по зеленому. Армия USA. Что ж, русские едят американскую тушенку уже не первый год. Но американских солдат здесь по-прежнему нет. Хотя с той стороны в германской армии есть и итальянцы, и венгры, и румыны, и испанцы, и чехи, и словаки, и бельгийцы, и поляки, и даже нейтральные швейцарцы и шведы. Сталин, похоже, не нуждается в американских солдат. У него и своего пушечного мяса хватает. Судя по всему, этот водитель только-только прибыл на фронт. А сколько миллионов таких, от 18 до 30, смогут мобилизовать во внутренних областях и поставить под ружье военкоматы большевиков? 1, 2, 3 миллиона, 4? И он тут же ответил себе: и один, и два, и три. Карты немцев биты. Гитлер выдохся, передоверился своим товарищам по партии. Не поверил ни в Смоленский комитет, ни в русский корпус, ни в идею обербургомистра Каминского, ни в идею генерала Власова. Русские солдаты умирают в концлагерях. Целые армии. Германия и даже Европа, которую Гитлер эксплуатирует как незаконно присвоенный завод, тоже выдохлась. Урал и Сибирь выпускают больше танков, самолетов и орудий. Больше, чем вся Европа. Присвоенный завод уже не может угнаться за большевиками и обеспечить оружием проведение наступательных операций. А значит, наступать в этой войне будет тот, кто может и произвести достаточное количество танков и самолетов, и посадить в эти машины новобранцев. Все, о чем Радовский мечтал все эти годы, летело к черту, но ни страха, ни даже знакомого чувства опустошения этого неизменного и неизбежного спутника любого краха он не испытывал, потому что думал о том, что среди этих миллионов русских призывников разных возрастов мог теперь быть и он, Георгий Алексеевич Радовский. И сейчас повернуть свою судьбу, как норовистого коня, поворачивают рывком уздечки, самое бы время. Все для этого рывка есть, все готово. Лежит в кармане, в нагрудном кармане гимнастерки с чужого плеча. С чужого плеча. Сейчас на каждом все, кроме креста, с чужого плеча. Надо только решительней и как можно безжалостней рвануть уздечку. А что потом? Вот какую канаву перескочить непросто. «Приехали!» — закричал водитель при открытую дверцу кабины. Радовский огляделся. Они только что миновали поле и узкий березовый перелесок. Впереди деревня. Видимо, то самое Подолешье. Тесный ряд печных труб в снегу. Даже не верится, что дома могли стоять так плотно. За низинкой, видимо, замерзшим и покрытым снегом ручьем, улица уцелевших домов. Радовский спрыгнул, махнул водителю в знак благодарности. Он понял, что тот нарочно притормозил, что, возможно, имел указание не брать пассажиров, и теперь опасался быть наказанным за нарушение инструкции. Полуторка загремела бортами дальше по дороге, но колеи здесь, на въезде, были настолько разбиты, что машина вскоре поехала медленнее, и он догнал ее. «Кого ты вез?» — услышал он голос старшего лейтенанта. «Солдата?» — ответил водитель. «Ты хоть знаешь, кто этот солдат? Документы ты у него спросил? Или так, сажаешь в кузов любого встречного поперечного?» Радовский шел вслед за полуторкой. Разговор в кабине вскоре затих. Лицо старшего лейтенанта показалось ему знакомым. И тут Радовский подумал вот о чем. А что, если старший лейтенант узнал его и теперь теребил водителя только потому, что хотел узнать его фамилию, имя и отчество, какой части и прочее? Сворачивать в сторону нельзя. Старший лейтенант наверняка следит за ним в зеркало заднего вида, и тут же поднимет тревогу. Вскоре началась ровная дорога, и полуторка благополучно умчалась вперед. Возле крайнего двора, на выбранной до земли кладушке прошлогодних потускневших дров, сидел солдат. Рядом стоял карабин с примкнутым штыком. «Часовой», — сразу догадался Радовский, и внутренне напрягся. Часовой таскал из кармана шинели семечки и плевал на снег пеструю лузгу. Наплевал вокруг себя уже порядочно. Видать, ни один карман семечек изничтожил, стоя на посту. «Здорово, Иван!» — окликнул его Радовский. «Здорово! Только я не Иван!» — отозвался часовой и перестал щелкать семечки. Стряхнул с шинели лузгу. Всмотрелся в Радовского, который продолжал свой путь по дороге вдоль колеи. «А кто ж ты? Петро?» «Здорово, Петро!» — засмеялся Радовский. Он шел, не сбавляя шагу. Часовой тоже продолжал сидеть. Он даже не взглянул на свой карабин, стоявший рядом. «Что ж ты меня як хрич называешь? Гэта тільки вон и так бачут, Иван, Иван!» И вдруг спросил, «Закурить не мае?» «Маю-маю, Петро, закурить!» И Родовский повернул к часовому, на ходу вытаскивая из-за пазухи кисет. Он закурил с часовым. Заодно выпытал у того, что здесь, в подолье как. «Что-то больно тихо у вас», — заметил он и кивнул самокруткой в сторону противоположного леса, откуда время от времени доносились глухие удары передовой. «И слава богу», — сказал часовой, — «а тебе в роту? В какую?» «В шестую», — наугад ответил Родовский, понимая, что не назвать номер роты сейчас нельзя. «А, в шестую!» Петро затянулся, прищурился. «Гэта тобі еще километра два, в сторону Дебриков, второй батальон тамо». «Ротный-то мой жив, Анисимов-то?» «Ну да, он, лейтенант Анисимов». «Он уже старшего лейтенанта получив. Жив? Мы ж не наступаем, сидим в обороне». Рискнул он на дороге с водителем, рискнул с часовым, решил рискнуть и в третий раз. Три — его любимое число, оно не могло его подвести. И не подвело. «Пойду, пока не стемнело». И, отсыпав часовому табачку из просторного кисета, спросил, как бы между прочим, «На той-то околице кто стоит?» «Дядько Хрем, мы с ним земляки». «Ну, бывай, может, еще свидимся, табачку покурим». «Может, бывай здоров. А как тебя зовут?» «Петром». «Га, так шо ж ты мовчав?» Бородовский засмеялся, махнул рукой и пошел вдоль дворов. В центр деревни он не пошел. Штаб батальона наверняка там, а значит, там полно народу. Опять же посты, часовые. А что, если там не такой простоватый и болтливый хохол? И он свернул в проулок и вскоре вышел на северную окраину Подолешья. Здесь часовой стоял на месте, вытоптал себе лунку в снегу вдоль обочины и стоял, кутался в немецкую шинель, накинутую поверх своей. «Здоровенько, дядько Хрем!» — окликнул он издали часового, по осанке и густым усам сразу определив его возраст. «А ты кто такой будешь? Я вроде такого среди своих племешей не припоминаю». Голос часового был не очень дружелюбным. «В хозяйство старшего лейтенанта Анисимова иду». «А кто такой Анисимов? Не знаю я никакого Анисимова». И часовой снял с плеча карабин. По его несуетным движениям и той ловкости, с которой он снял и перекинул на левую руку карабин с примкнутым штыком, Родовский понял, что перед ним солдат бывалый. «Неужто мне документы и тебе показывать?» Часовой некоторое время недоверчиво осматривал Родовского, потом опустил карабин и спросил, «А какого хрена здесь оказался? Шестая вон где стоит, под Дебриками». «Я из госпиталя, на попутных добирался». «А, ну тогда понятно, на раскурку-то не богат». С этим Родовский решил разойтись поскорее. «Черт-то с два у такого что выпытаешь, скорее он у тебя какое неосторожное слово выловит». «Переходить лучше всего именно здесь», — решил он, когда вошел в лес и прислушался. Левее в ельнике слышались голоса и ржание лошадей. Изредка там что-то гремело, как будто в мерзлую землю забивали железные пальцы. Возможно, там стояли замаскированные танки или артиллерия. Дальше дорога уходила в низину, оттуда тянуло болотом. Болото! Вот где надо переходить линию фронта. Там наверняка нет окопов. В болото зимой солдата не загонишь. Ни окопа не отрыть, ни землянки. С дороги он на всякий случай не сворачивал. Здесь, на дороге, он ефрейтор автобата Иванов. А если патруль его остановит в лесу, то его красноармейскую книжку рассматривать будут уже более тщательно. Он уже спустился вниз к болоту, когда из-за деревьев выскочил мотоцикл с коляской, Мотоциклом управлял танкист в телогрейке, надетой поверх комбинезона, в кожаном офицерском шлеме. На груди у него висел ППШ. Мотоцикл притормозил, и из заднего сиденья ловко спрыгнул лейтенант. Лейтенант передвинул из-за спины подмышку ППШ и, заступив Родовскому дорогу, скомандовал: «Рядовой Ферсанов!» И, не дожидаясь ответа: «Руки за голову, живо!» Мозг, натренированный на мгновенную реакцию в нештатной ситуации, подал сигнал тревоги — СМЕРШ. Но тут же вторично проанализировал возникшие обстоятельства, подавил панику и частично отыграл ситуацию назад. «Спокойно. Скорее всего, меня с кем-то путают. Хотя, возможно, СМЕРШи, чтобы нейтрализовать ответную агрессию, просто искусно валяют дурака. Моя фамилия Иванов, ефрейтор Иванов, 6-я стрелковая рота, 2-й батальон. Кто командир роты?» «Старший лейтенант Анисимов», вытягиваясь по стойке смирно, ответил Родовский. Он смотрел на рябое лицо лейтенанта, на край его погона с красным кантом и эмблемой бронетанковых частей. Погон помятый, рабочий, потертый на уголках. Чекистам нет надобности лазить по тесным танковым отсекам. У них и форма, и погоны с иголочки. «Нет, нет», — пронеслось в голове. «Это просто совпадение. Они действительно ищут какого-то Ферсанова, может быть, дезертира. Что-нибудь натворил парень в своей части и исчез из расположения. Вот каким найти его не терпится. Найти да морду набить, чтобы не доводить дело до огласки и штрафной роты». Из-за деревьев, вихляя в снежной колее, выскочил другой мотоцикл. Сидевший в коляске старший лейтенант привстал и крикнул: «Тимошок, отставить! Это не он!» «А что с этим делать? Документы проверил?» «Нет». «Проверь! Проверь документы и отвези его в штаб до окончательного выяснения!» Лейтенант, не вылезая из коляски, окинул Родовского взглядом, в котором не было ничего обнадеживающего, и кивнул мотоциклисту: «Давай в деревню, там посмотрим. Далеко он уйти не мог. Не полез же он в болото». «Черт возьми», — подумал Родовский, — «только этого мне не хватало. Ищут какого-то дезертира Ферсанова, а схватили его. До выяснения. Интересно, кто же будет выяснять?» На этих погоны танковой части, которая, видимо, занимает здесь оборону. Но выяснять там, в штабе, наверняка будут не они, а офицер НКВД. Натасканный, недоверчивый, хитрый. Сидит в теплой землянке, с нетерпением ждет, когда привезут к нему Ферсанова, а тут приволокут задержанного, случайно попавшегося под руку в расположении. «Садись-ка, парень, поехали, документы твои я пока забираю». И лейтенант с глубокими оспинами на скулах откинул брезентовый полог мотоциклетной коляски. Родовский увидел его руки. Они были в таких же оспинах, только немного другой формы. Это были следы ожогов. Лейтенант горел в танке. Танкист. Такие с особыми отделами дружбу не водят. Но это было слабым утешением, потому что такие могли шлепнуть, не очень разбираясь, не вдаваясь в тонкости. Вот так. А ты, Петр Иванов, еще надеялся начать в Красной Армии новую карьеру. Даже в качестве эфрейтора ты здесь лишний, чужой, не нужный никому, кроме пули. «Что, товарищ лейтенант, личный состав растеряли?» Устраиваясь в коляске и лихорадочно намечая план действий, сказал Родовский. Тот неприязненно посмотрел на него и сказал: «Ты, эфрейтор, лучше о себе подумай. Еще неизвестно, что за фрукты в нашем ельнике. Пехота у нас тут не бродит». И кивнул мотоциклисту: «Жарко, обыщи-ка его». Начался обыск. Ничего, кроме самых необходимых вещей, которые могут быть в вещмешке у солдата, возвращающегося из госпиталя в часть, у Родовского не было. Оружие, компас, карту, нож и пистолет с запасными обоймами Все это он зарыл в землянке, под нарами, где отдыхал в последний раз и переодевался. Зарыл вместе с одеждой и записной книжкой. В вещмешке котелок, начатая пачка горохового концентрата и кусок мыла, пара портянок и сменные кальсоны. Все это хозяйство он нашел, обшаривая убитых. Но в голенище сапога лежала опасная бритва, немецкая. Ее при необходимости, конечно же, можно выдать за трофей. Бритву он с собой носил всегда. Совсем оставаться без оружия было еще опаснее. Мотоциклист похлопал по карманам, пошарил за пазухой, заставил расстегнуть шинель. Потом вытряхнул содержимое вещмешка. Взгляд его на какое-то мгновение остановился на куске мыла, и Радовский понял, что у них здесь, в танковой части, по всей вероятности, проблемы с помывочными средствами. Хотел было предложить ему этот кусок, но решил, что это только сильнее насторожит лейтенанта. Он и так не снимает руки со своего автомата. Второй мотоцикл уже исчез в ельнике. Радовский посмотрел на дорогу, на болото, начинавшееся в 30 метрах от них. Прислушался. На дороге тихо, никого, только дальше, правее, слышалось урчание танковых моторов, да за болотом стучал короткими беспокойными очередями немецкий МГ. Там, за болотом, передовая, если уходить, то только сейчас. И Радовский потянулся к голенищу сапога. «Ты что?» — окликнул его лейтенант. «Нога ноет. Я ведь после госпиталя прошелся с непривычки. Видать, к метели». Он потер голенище сапога и, почувствовав под рукой металлический хвостик бритвы, усмехнулся. «Погода-то, ребята, меняется!» Глава 13. Бальк лежал на замызганном тюфяке, видимо, оставшимся от хозяев, которых еще осенью эвакуировали из прифронтовой полосы в тыл. Он никак не мог уснуть. Он знал это за собой, пока не вспомнит, не переживет все события минувшего боя, пока не вспомнит имена и лица всех убитых, сон не придет. Так было всегда, когда он терял товарищей. Это была его безмолвная тризна по погибшим. Пуля русского снайпера угодила в прицел шпандау и с упругим скрежетом отрикошетила в потолок. Бальк почувствовал прикосновение горячего и тяжелого, как свинец, вихря, пролетевшего мимо его виска и едва не задевшего край каски. В это время Буллерт закричал: «Бинт! Быстрее! Давай бинт!» Бальк поднялся с коленей и на четвереньках переполз к пулеметным коробкам, где лежал его второй номер. Пуля перервала по-чински сонную артерию, и кровь из раны хлистала, как из прохудившегося шланга. Буллерт пытался зажать рану пальцами, но его пальцы скользили, и у него ничего не получалось. «Бог мой! У него огромная дыра! Он сейчас истечет кровью!» Бальк разорвал упаковку, достал бинт, наложил тампон и начал бинтовать. Руки его дрожали, как будто сонную артерию пуля перебила ему. Но ему повезло. Вторая пуля попала в прицел и изменила траекторию полета. Его голова оказалась на несколько сантиметров левее. Снайпер целил в голову. В голову Балька. И теперь, справляя свою бессонную панихиду по погибшему товарищу, он подумал, почему снайпер первый выстрел сделал не по нему. Как правило, обнаружив пулеметный расчет, снайпер вначале старается поразить пулеметчика, и только потом, когда у пулемета никого и огневая точка не ответит смертельной трассой, хладнокровно расправляется с остальным расчетом. Иногда, сделав единственный выстрел, на некоторое время затихает, меняет позицию. Тогда, благодаря его осторожности, у расчета появляется шанс выжить. А этот выбрал для первого выстрела Эрвина. Почему? Почему не его Балька? Ведь первым номером был именно он. Рядом на печи храпел Буллард. Он так и завалился, не отмыв как следует руки. Потер их снегом, стряхнул, вытер белую камуфляжную куртку. Даже от ужина отказался. Они разделили его порцию колбасы и сардин в масле. Кофе в кружке оставили на утро, зато вылили ему в котелок порядочную порцию шнапса, разбавленного спиртом. Эту смесь третий год подряд здесь называли ликером. На Востоке все не так, как везде. Здесь и шлюх из передвижного армейского борделя называли подружками. Такого же качества был и ликер. Буллард выпил все и лег. Теперь ему стало немного легче. Хорошо, что это еще помогало. Бальк перебрал в памяти все подробности боя, все детали, которые успел ухватить и удержать в памяти. И то, как Буллард зажимал рваную дыру на шее Починьски, и закатывавшиеся глаза Эрвина, и его предсмертный храп, совершенно не похожий на звук, издаваемый человеком. Сон не шел. Тогда он вспомнил все еще раз. Всплыли другие, более мелкие подробности, которую он упустил в начале. Картина стала более полной и ужасной. Но и это не помогло. Вместо сна начали одолевать клопы. Они жалили, как скорпионы. Черт бы побрал эту землю, промерзшую на несколько метров в глубину. Черт бы побрал Восточный фронт, пропитавшийся кровью, как бинт на шее Эрвина Починьски. Черт бы побрал эту берлогу с ее клопами, злыми и беспощадными, как партизаны в здешних лесах. И эту ночь, и этот вонючий тюфяк, на котором, кажется, успели по очереди, как на самой грязной шлюхе, переспать все солдаты Восточного фронта, включая и Иванов. Когда Бальк сомкнул усталые глаза, ему приснился Вестфалец, тот самый, из поезда, который командовал их группой во время обстрела состава партизанами. Бальк сразу узнал его и хотел было сказать, какой он скотина, что заставил его расстреливать гражданских, которые, возможно, вовсе и не были партизанами и не имели никакого отношения к обстрелу поезда и взрыву железнодорожного пути. Ведь никто как следует так и не разобрался, кто они на самом деле, потому что никто и не думал разбираться. Наступило такое время, война ушла в такую мрачную глубину, что стало уже совершенно неважно, кто из русских, поставленных перед расстрельной командой, действительно партизан, а кто просто случайный человек из гражданских, который, может, даже и ненависти не испытывает к нам, немцам, как большинство русских. Уже вовсю действовали приказы и инструкции о заложниках. Правда, не все офицеры брали на себя моральный груз следовать бесчеловечным приказам. Вестфалец следовал, хотя и не был офицером. «Ты эсэсовская скотина! Я солдат, а не ублюдок из зондеркоманды! Пропади ты пропадом!» Такие слова хотел крикнуть Бальк унтер-офицеру с нашивкой «Вестфальский гренадер» на рукаве, хотя тот не был эсэсовцем. И как только Бальк нашел в себе силы, чтобы крикнуть приготовленные слова, вдруг увидел, что перед ним вовсе не вестфалец из поезда, а русский старик. Старик, отец второго партизана, душевнобольного, которого они тогда тоже поставили к березе. Но старик оказался более агрессивным, чем вестфалец. Старик целился в Балька из его же пулемета. Каким образом в руках у того оказался шпандау Балька, было непонятно. И как вообще в том лесу, к западу от Торши, оказался его пулемет, если он оставил его во взводе, который в то время занимал оборону в 300 километрах восточнее. Старик улыбался беззубым ртом, и все выше и выше, к самой переносице, поднимал массивный раструб пулемета, второй рукой придерживая его прямо за кожух. Бальк хотел закричать, чтобы старик не стрелял, что во всем виноват вестфалец, приказавший ему занять место в шеренге расстрельной команды. Но старик и слушать не хотел. Ствол поднялся на нужную высоту и замер. В следующее мгновение огненная струя ударила из раструба и опрокинула и Балька, и всех его товарищей, и маму, и старика Гальса, и дом в его родном городе, и все то, что он так любил с детства. Одна из пуль впилась ему прямо под глаз, но, как ни странно, только пробурила кожу и застряла в ней. Так осколки на излете впиваются в березовую кору. Пуля дергалась как живая, видимо, пытаясь проникнуть внутрь, чтобы добить его. Он схватил ее, сдавил и почувствовал, как скользнули пальцы, раздавившие что-то мерзкое. Бальк рывком открыл глаза и почувствовал запах раздавленного клопа. Клопы пахли преисподней и даже хуже. В кромешной темноте от этого запаха волосы вставали дыбом. От одного только запаха. Пропади все пропадом. Господи, господи! Он перекрестился. Рука текла и повиновалась с трудом. Вот чем кончается на войне каждая тризна. Со слезами в горле подумал Бальк. Часы показывали уже четверть шестого, когда стены дома вздрогнули и окна зазвенели битым стеклом. Ремонтировать окно уже нечем, так что придется затыкать какой-нибудь тряпкой. Можно, к примеру, старыми ватными штанами Эрвина, они ему уже не пригодятся. И у Буллерта не будет соблазна натянуть их на свою задницу поверх своих. «О, боже! Они все-таки начали!» — вскрикнул кто-то из солдат. Кричавшего невозможно было узнать по голосу, потому что кричал как будто вовсе и не человек, не кто-то из солдат их взвода, а ужас. Хотя, конечно же, это был человек и солдат. Похоже, он так же, как и Бальк, не спал. Нервное истощение — это штука посильнее контузии. Он как будто ждал, глядя в окно, начнут ли русские обстрел или нет. И как только дождался первых разрывов, закричал в ужасе. Именно его крик и разбудил тех немногих, кто все же спал. Взвод уже одевался и разбирал оружие. По полу покатилась чья-то граната. Кто-то из взвода в попыхах обронил свою толкушку. Бальк машинально поднял ее и сунул за ремень. «Эй, кретины!» — орал кто-то из стариков. «Кажется, Брокельд. Кто возьмет аккордеон?» Никто ему не отвечал, никто даже не посмотрел в его сторону. «Нельзя его бросать, слышите, вы, засранцы!» Да, кричал именно Брокельд. Когда пулеметчик третьего отделения, Паульд Брокельд, забеспокоился о сохранности аккордеона, всем сразу стало не по себе. «Значит, убираемся отсюда, из этой деревни, из теплых хат, на мороз. Значит, русские наступают?» Аккордеон был не просто их талисманом, он состоял в их списочном составе взвода, самой Франции. Захватили они его в Сент-Валери, и вот уже четвертый год он нес верную службу в их рядах. Молодым солдатам из пополнения рассказывали о старике Луи в первый же день их пребывания во взводе, и они смотрели на аккордеон, как смотрит новобранец на унтерфельдфебеля, на мундире которого красуются оба железных креста и награды за ранение, за штурм и за рукопашный бой. «Почему ты сам не можешь взять его?» — крикнул Брокельду Бальк. Он знал, что именно Брокельд больше других привязан к старику Луи. «У меня пулемет и три коробки с лентами. Что мне бросить? Пулемет? А может, эти чертовы патроны? И сыграть Иваном Лили Марлен, когда Иваны валом повалят в атаку?» Глаза Пауля были бешеными. Он не мог бросить свой шпандау. За утерянное оружие его просто расстреляли бы, и никто из товарищей не вступился бы за него перед командиром. Но не мог он оставить и старика Луи. «Что там происходит?» В голосе спрашивавшего была озлобленность, но и надежда. Надежда на то, что, может быть, все не так страшно, как кажется, что Иваны просто блефуют, а они здесь, в блиндаже, с просонья просто слишком струхнули. «Сталин прислал на наш участок фронта рождественские подарки! Вот что, черт побери!» «Да, Сталин, пожалуй, заботится о нас больше, чем наш фюрер. А может, очередная пристрелка? Иваны подвели свежую батарею, и теперь она пристреливает рэперы». «Пристрелка! Какая к черту батарея? Разуй глаза! Так не пристреливается даже артполк!» Спустя несколько минут стало ясно, что это артподготовка. Значит, Иваны скоро пойдут в наступление. Воронцов прикусил ремешок каски и, придерживая ППШ на весу, обошел лесную сторожку. Единственное окно избушки оказалось выбитым изнутри. В затоптанном снегу напротив валялись обломки рамы и стекла. Похоже, из сторожки немцы бежали поспешно. Последние выскакивали через окно. Он заглянул в зияющий проем. Угол печи. Печь, если судить по запаху, тянувшему изнутри вместе с последним теплом, недавно вытоплена. На полу разбросано тряпье, ящик из-под немецких ручных гранат, кровавые бинты. Бинтов много. Возможно, здесь был пункт сбора раненых. Немцы ушли быстро, организованно. Первую линию они покинули почти без боя. Скорее всего, отошли к Емельяновичам и заняли окопы там, перед входом в горловину, по оси которой проходит большак. Только левее, в деревне, которую должен был охватить первый взвод лейтенанта Петрова и рота Нелюбина, шла перестрелка. Вот и отсюда тоже уходили поспешно, бросая все, что могло задержать их движение. «Товарищ старший лейтенант!» — послышался из сторожки голос Добрушина. «Ходите-ка сюда!» Воронцов вошел в сторожку, огляделся, держа автомат наготове. Из-за печи торчали ноги, обмотанные бумажными немецкими бинтами. Бинты были наложены неумело, возможно, самим раненым, когда сознание его уже тускнело. Повязка набрякла кровью, кровь уже подсохла или замерзла, потускнела. Немец был мертв. Он запрокинул лицо с заострившимся восковым носом, словно искал в последний миг окно, чтобы увидеть небо. Оружие рядом с ним Воронцов не увидел. Ни оружия, ни ранца, ни другого снаряжения. Только стальной шлем был подсунут под его окровавленную руку, и мертвый будто опирался на него, как потерявшийся в океане замирает, положив натруженную руку на весло, увидев вдали желанный берег. Но связист смотрел куда-то мимо увидевшего свой берег. «Гармония, командир! Как же они гармонию свою бросили? Вот дураки!» «Это Василий Фомич, не гармонь, аккордеон. Надо бы взять, без гармонии ребятам скучно. Возьмем на обратном пути, старшине скажу, чтоб забрал». «Старшине, на обратном пути, а он будет у нас обратный-то?» Воронцов ничего не ответил. Он и сам не знал, будет ли у них дорога назад. Если они выполнят приказ, оседлают шоссе и их поменяют, то возвращаться придется по той же дороге. Но к тому времени по проселку пройдут многие другие подразделения и обозы. Добрушин бережно дотронулся до темно-зеленого, как бархат, перламутра аккордеона и сказал: «За нами артиллеристы идут. Эти скорее старшины сюда доберутся!» Связист был прав. Где сейчас Гиршман со своим обозом и кухней? Кто его знает? Где-нибудь крадется следом за наступающими взводами. А аккордеон в роте не помешал бы. Аккордеон, по правде сказать, куда лучше и полезнее любой политинформации и комсомольского собрания. «Хорошо, Василий Фомич, возьмите и отнесите его в обоз. Веретенецыной передайте. Только не говорите, что я приказал, «Вот, за это спасибо!» «Якименков, возьми рацию!» — приказал Воронцов фельдшеру. «Пока Василий Фомич не вернется, отвечаешь за нее ты!» Фельдшер охотно принял из рук Добрушина ротную радиостанцию. Приобретение аккордеона радовало и его.